Глава третья. Юрта Хучу одиноко стояла на обдуваемой ветрами возвышенности. Войлок порыжел от дождей, ветров и солнца. Наверху у дымового отверстия он был черным от сажи. Каждый раз, подъезжая к своему жилищу, Хучу думал, что войлок давно пора сменить. Еще несколько перекочевок, и он развалится, расползется на куски. Шерсти булган насобирал лишь наполовину войлока. А уж не один год собирает. Можно было бы, когда стригут овец госпожи, кое-что утаить для себя. Да уж очень уж неловко обманывать. Хучу — честный человек. Булган — тоже честная. А Ойлун — хорошая госпожа. Они пасут, стригут, доят ее овец. Работа легкая. А молока пей, сколько влезет, сыру ешь, сколько хочешь. Хатун не запрещает. Она и шерсти на войлок даст, если попросить. Но как сейчас просить, когда госпоже и без того худо? Ничего, юрта еще постоит. Юрта не главное. Вот сын заболел, это очень плохо. У юрты Хучу поджидала булган. Ну что? — нетерпеливо спросила она. — Я говорил с шаманом. Он приедет. — А с каким шаманом договорился? Булган расседлала лошадь, руками вытерла ее потную спину. — Кокычу приедет. Мог бы позвать кого-нибудь постарше. — Постарше запросит барана. А у тебя их много? — Ты что это говоришь-то? Ему жалко отдать барана, а сына ему не жалко. Сына Хучу, конечно, жалко, но и барана отдавать не хочется. У него собственных 8 овец. Это не так уж плохо. Раньше совсем не было. Но 8 не 800, даже не 80. Ты, Булган, не знаешь Кокычу. Он хороший шаман. Все так говорят. У него теперь и имя другое. Тептенгри. На своем белом коне, говорят, он каждую ночь поднимается на небо. Кокычу вылечит нашего Тайчукури. Вот увидишь, как он, наш парень. Спит. Когда шаман приедет? Сегодня. Я, пожалуй, пойду к Обу. Мы давно не приносили жертву духу этой местности. Еще раз сердится. Булган принесла из юрты кусочек сыру. Ты бы сперва поел. Кто ж сначала ест сам, а потом кормит духов? Скажешь тоже. Какие новости в Курине? Хороших нету. У Хатун людей осталось совсем мало. Кто остается, тех Торгутай Кирилту грозится разорить. Ну, это нас не касается. Еще неизвестно. Так я пошел. Хучу спустился в ложбину, пересек ее и поднялся на невысокую сопку. За сопкой была тоже степь, неровная, похожая на измятый войлок. Вдали, почти сливаясь с небом, синела гора Бурхан-Халдун. На сопке торчал кустиками жесткий и упругий, как волос конского хвоста, ковыль, хилгана. Росла седая полынь Ая. Тут в незапамятные времена была сделана насыпь из земли и камней. Землю оплели корнями неприхотливые травы суходолов, камни позеленели от узорчатых лишаев. На вершине насыпи в землю были воткнуты меч и копье. Древко копья стало трухлявым, железный наконечник и лезвие меча бурыми, корявыми от ржавчины. Хучу насобирал сухой полыни, развел на насыпи огонь. Полынь горела плохо, густой белый дым столбом поднимался в небо. Раскрошив сыр, Хучу бережно положил крошки на огонь, склонил голову. Он смиренно просил духа этой местности не сердиться на него, если иногда ненароком нарушает его покой. Он будет жить тут, стараясь ни словом, ни делом, ни помыслом не осквернять эту землю. Он хочет, чтобы здесь всегда росли высокие сочные травы, не иссякала вода в роднике. Поправив тлеющие стебли полыни, он обратился и к богине огня. «Галаханехе, ты даруешь людям тепло и свет, счастье и богатство, разрушаешь зло, обессиливаешь коварство, очищаешь тело и душу человека. Ты — воплощение чистоты. Оберегай от несчастья меня, мою Булган и нашего Тайчукури». Больше просить было вроде бы не о чем. Жизнь у него не так уж плоха. Когда начал служить у Исугея, не было даже своего коня. Теперь у него 3 коня и 8 овец. Со временем будет больше и овец, и коней. Только бы небо покровительствовало его госпоже. Снова поправив огонь, он помолился за Ойлун и пошел к своей юрте. Кокэчу приехал вечером. Осмотрев Тайчукури, бледного, с мокрыми от пота волосами, он достал из седельных сумм бубен, расписанный изображениями луны и солнца, одеяние, увешанное погремушками, насыпал на горячие угли очага каких-то трав, и юрта наполнилась горько-ароматным дымом. «А теперь уходите». Он плотно закрыл за ними дверной полог. Вскоре из юрты послышались редкие глухие удары бубна и негромкий голос шамана. Хучу очень хотелось услышать, что говорит Кокэчу. Он напрягал слух, но улавливал лишь обрывки фраз. «Злой дух Алье! В обличье птицы являешься, летающий по воздуху, болезнь и страдания». Удары бубна становились все чаще и чаще, пока не слились в сплошной рокот, и шаман уже не говорил, а выкрикивал слова. От этого тревожного рокота, от хрипловатого голоса шамана, Хучу стало жутковато. И вдруг все разом оборвалось, но шаман долго не открывал юрту. А когда вышел, его трудно было узнать. Огромные, с расширенными зрачками глаза лихорадочно блестели. — Режь овцу, черную с белым хвостом, — сказал он. — У меня такой нет. В стадии Ойлун-Хатун найдется и такая, и любая другая. Я поеду в Курень, попрошу. — Режь тебе, — говорят, — нетерпеливо перебил шаман. — С Ойлун я сам поговорю. Из овцы шаман выдрал горячую печень, наложил на правый вздувшийся бок Тайчукури. Мальчик испуганно следил за каждым движением шамана, но не стонал, не плакал, и Хучу с гордостью подумал: «Молодец, крепкий». Спустя немного времени шаман снял печень и сжег ее на огне. Тайчукури почти сразу же заснул. Он дышал глубоко и ровно. От горелой печени шел запах жареного. Хучу поглядывал на мясо барана, розовое с белыми прожилками жира. Неужели и это добро сожжет? Не утерпел, спросил. — С мясом что будешь делать? — Мясо вари. Будем ужинать. — Булган, давай большой котел. — весело заорал Хучу. — Ты хороший шаман, Кокэчу. — Я Тептенгри, — устало поправил его шаман. Он растянулся на траве, подложив под голову руки, смотрел на небо, весь отдаваясь покою. Над ним звенели комары, белая бабочка села на гутул, но тут же испуганно упорхнула, оставив на голенище пыльцу с крыльев. — Тебе, однако, нелегко дается лечение, — посочувствовал Хучу, подумав, добавил. — Хочешь, дам барана? И вздохнул. Все-таки барана отдавать было жалко. «Для чего мне твой баран? Я живу как птица». «Такое тяжелое дело и даром. Нет, ты возьми барана». Хучу обрадовал отказ Тептенгри, и теперь он сам себе хотел казаться щедрым. Тептенгри повернул голову, снизу вверх посмотрел на Хучу. Почему бы тебе не отдать мне коня? — Коня? — смешался Хучу. — Ну да, коня. Я изгнал духов зла. Твой сын будет жить. Но у него не будет коня, если отдам. Не нужен мне твой конь, глупый ты человек. Понадобится, у таких, как ты, просить не стану. Хучу успокоился. Нарезал мясо, опустил в котел, присел к огню. Предвкушение сытного ужина, скорое выздоровление сына сделали его благодушным. Ему хотелось говорить о чем-то большом и значительном. «Каких духов больше, злых или добрых?» — спросил он. «А каких людей больше?» Над этим он никогда не задумывался. «Не знаю. Злых не так уж много. Но один злой человек может испортить жизнь сотни, тысячи хороших людей», — сказал Теп-Тенгри. Хучу подумал о Таргутай Кирилтухе. Этот, если захочет, любого сделает несчастным. «Верно», — Хучу вздохнул. «Ох, как верно говоришь, Теп-Тенгри. А как уберечь себя от злого человека?» И злой дух, и злой человек признают одно — силу. Добычей коршуна становится утята, а не синеперые селезни. Ужинали в юрте. Теп-Тенгри ел мало. Хучу не понимал, как можно довольствоваться одним небольшим куском, когда мясо целый котел. Сам он ел не торопясь, чисто обгладывая кости, высасывая из них нежный мозг. С передышками, с разговорами он мог бы есть до полуночи. Однако ужин был неожиданно прерван. К юрте подскакали три всадника. Не слезая с коней, они потребовали, чтобы Хучу вышел к ним. Он остановился за порогом. — Если добрые люди, заходите. Мой котел до краев наполнен мясом. Они даже не поблагодарили за приглашение. — Ты чей пастух? Я пасу овец вдовы Ясугей Богатура. Утром снимайся и кочуй вниз по Онону. Ты теперь пастух Таргутай Кирилтуха. А овцы? Ну, безголовые. Все, что раньше принадлежало Ясугею, мы забираем и возвращаем тем наёнам, которые давали ему воинов и коней. Да, но овец ему не давали, сказал Хучу. Он их пригнал из татарских нутугов. — Поговори еще! — прикрикнул на Хучу один всадник. — Дай ему! — посоветовал второй. Третий молча хлестнул плетью по спине. Удар был не сильный, но чтобы не получить еще одного, Хучу охнул и застонал. Из юрты выскочил Теп-Тенгри, негромко сказал: — «Прочь отсюда, вонючие росомахи!» Тот, что ударил Хучу, снова поднял плеть. Но один из его товарищей отвел руку, предостерег. «Это шаман!» «Вы чьи люди?» — спросил Теп-Тенгри. «Таргутай Кирилтуха, мы выполняем его повеление». «Уезжайте!» Всадники поехали. Один из них обернулся. «Мы завтра вернемся, запомни, пастух. Утром ты должен быть готов. За ослушание будешь бит». Теп-Тенгри сразу же заседлал своего коня. «Ты в курень?» — спросил Хучу. «Я тоже поеду». Глубокой ночью они прискакали в курень и разбудили Ой-Лун. Все, что рассказали, она приняла как будто спокойно. Не испугалась, даже не удивилась. «Позови отца и деда», — попросила она Теп-Тенгри. «А ты, Хучу, иди по юртам, подыми всех мужчин. Потом заседлай свежую лошадь и скачи по ближайшим айлам. К утру все мужчины должны быть здесь». Остаток ночи Хучу мотался по степи. В курень он вернулся уже на восходе солнца. Возле юрты Ой-Лун толпились люди. Всем желающим выдавали оружие. Получил меч, копье и лук и Хучу. люди тревожно переговаривались, гадали, что будет. Из юрты вышли Мунлик, Чарха, Эбуген, Ойлун. Все сели на коней. Ойлун оглядел разом притихших людей. «Нукеры, воины и пастухи Ясугея», — негромко сказала она, — «вы храбро сражались против наших врагов. Теперь Ясугея нет, и кому-то кажется, что мы беззащитны, что нас можно обижать, а достояние детей Ясугея бессовестно расхищать. Мы не будем безропотны, не уподобимся стаду испуганных овец. Я сама буду сражаться рядом с вами». Она повернулась к Тугу, древку с тремя хвостами яков, поднятому Мунликом. Знамя Ясугея, ни разу не выпавшее из его рук, поможет нам отогнать бесчестных грабителей. Из юрты с чашей в руке вышел Тептенгри. Шепча молитву, он окропил Туг. И сразу же поскакали. От бессонной ночи, усталости и утреннего холодка по спине Хучу пробегали мурашки. Но если бы сейчас его отправили в теплую постель, он ни за что бы не пошел. Он снова был воином. Тяжелый меч оттягивал его пояс, внушая чувство собственной значимости. Пробившись ближе к госпоже, он любовался ею и гордился так, словно она была его сестрой. Ее маленькие руки крепко сжимали поводья, на поясе висела короткая кривая сабля, вдовья шапочка была низко надвинута на лоб. Она была бы похожа на юного воина, если бы не горестные морщинки у рта, старившие ее лицо. Около полудня вдали заметили пыль. Ойлун подстегнула коня. Вскоре стало видно, что по степи движутся стада и табуны. За ними на повозках и пешком, ведя вьючных лошадей в поводу, плетутся семьи пастухов. Подгоняя их, по степи носятся вооруженные всадники. У Хучу заныло сердце. Где-то здесь, наверное, и его булган с больным Тайчу-Кури, с ветхой юртой, с восемью собственными овцами. Заметив опасность, всадники быстро стянулись в одно место, построились. Ойлун остановила своих людей, отправив на переговоры Чарха Эбугена. Переговоры длились недолго. Старик возвратился, клонясь к шее лошади. Его правая рука была прижата к груди, из-под пальцев ползла кровь. «Они ударили меня копьем». Это все, что мог сказать старик. Обеспамятив, повалился из седла, его подхватили на руки, и ропот возмущения пробежал по толпе. Ойлун выдернула кривую саблю, подняла над головой. «Да будет проклят тот, кто поднял руку на братьев своих!» «Рубить их надо!» — крикнул Хучу, не узнавая своего голоса. Подстегивая себя яростными воплями и проклятиями, все бросились вперед. Но керы Таргутай Кирилтуха почти сразу же повернули коней и начали отступать, на ходу отстреливаясь из луков. Хучу все время держался возле Ойлун, готовый в любое мгновение защитить его. Вдруг стрела с хрустом вонзилась в грудь, и земля, пестрая от трав и цветов, прянула на него. Он хотел сразу же вскочить, но не мог повернуть головы. Прямо перед лицом увидел цветок мака, вдавленный копытом в землю. Это было последнее, что увидел Хучу.